Дверца черной машины открылась, из нее вышли два человека в одинаковых черных куртках. Они миновали шлагбаум, подошли к подъезду, остановились возле него, переглянулись. «Какие идеи?» – проговорил один из них, тот, что повыше. «Позвоним консьержке, скажем, что полиция. Она откроет». «А если не откроет? Если она настоящую полицию вызовет?» «Если, если. Что же, так и будем здесь до утра ошиваться? Нас шеф по головке не погладит». «Подожди-ка, смотри, кажется, кто-то едет. Может, не придется звонить?» Действительно, к дому подъехало такси. Шлагбаум поднялся, машина въехала на дорожку, остановилась неподалеку от подъезда. Из машины, покачиваясь, вышел мужчина, лет 40, расплатился с водителем и направился к двери. Двое людей в черном прижались к стене, слившись с темнотой. Впрочем, Гуляка не заметил бы сейчас и Дженнифер Лопес или Монику Белуччи в бикини. Такси уехало. Подвыпивший пассажир вытащил из кармана ключи, уронил их, выругался, с трудом поднял и прижал электронную таблетку к панели домофона. Дверь открылась далеко не с первого раза. Пьяненький жилец протиснулся в открывшийся проем, едва не шлепнувшись на пол. Когда дверь почти захлопнулась за ним, из темноты выскользнул один из напарников, в последний момент схватил ручку у двери и придержал, не дав ей закрыться. Шаги пьяного жильца удалились. Прошумел лифт, и снова наступила глубокая тишина. Двое в черном проскользнули внутрь подъезда. Вызывать лифт они не стали, чтобы не поднимать шум. Поднялись пешком на пятый этаж, подошли к нужной двери. «Дверь железная», — тоскливо проговорил тот, что повыше. «И замки хорошие». «А ты как думал?» — покосился на него напарник. «Дом-то видел какой? В таком доме фанерных дверей не бывает». «И что же делать?» «Звонить». И толстый палец решительно надавил на кнопку дверного звонка. Довольно долго ничего не происходило. Наверняка обитатели квартиры крепко спали. Мужчина снова позвонил, сделал паузу и позвонил еще и еще раз. Наконец, за дверью послышались шаркающие шаги, и заспанный женский голос проговорил. «Кто здесь? Лена, это ты?» Мужчины замерли. Вдруг им повезет, и женщина, не дождавшись ответа, откроет дверь. Однако этого не случилось. Женщина за дверью была достаточно осторожна. Да и кто в наше время открывает дверь незнакомым людям, да еще ночью? Женщина снова спросила. «Кто здесь? Отвечайте, а то я вызову полицию». «Так мы и есть полиция», — отозвался мужчина в черном, тот, что пониже. «Откройте, пожалуйста». Он совершенно правильно определил по неуверенному голосу, что полицию вызывать женщина не станет. «А что вам нужно?» отозвалась женщина из-за двери. «Я тут не хозяйка. Мне не велено никому открывать». «Мы вам должны кое-что сообщить», проговорил мужчина. «Откройте, пожалуйста. Разговор конфиденциальный. Мы не хотим через дверь разговаривать». «Какой?» переспросила женщина. «Секретный». «Какие еще секреты?» «Вот как раз насчет хозяйки этой квартиры». «А что с ней случилось?» На этот раз в голосе женщины зазвучало беспокойство. Скрипнул замок. Казалось, еще мгновение, и дверь откроется. Мужчины в черном переглянулись, и тот, что повыше, строго проговорил. «Откройте! Не через дверь же это рассказывать!» «А почему не через дверь?» Голос снова стал подозрительным. «Не открою!» «Кто тебя за язык тянул?» Прошипел тот, что ниже. «Она уже почти открыла». «Чертова старуха!» отозвался тот мужчина, что повыше. «Ломать дверь нужно». «Черта с два ты ее сломаешь. Вон какая сталь. Ты весь дом перебудешь. Да у нас инструментов никаких нет». «Так что с Еленой?» снова раздался голос из-за двери. «В больницу она попала», оживился высокий. «Ей документы срочно привезти нужно». «В больницу?» – протянула женщина. «А полиция тут при чем, если в больницу?» Мужчины переглянулись. «Все-таки придется ломать», – прошипел высокий. «Ага, сейчас», – с досадой ответил его напарник. «Эта тетка подозрительная, такой вой поднимет. Да и нет там нашей девки, нужно ее возле подъезда караулить». В это время с нижнего этажа донесся истошный женский голос. «Это что же творится? Это что же происходит? Они меня заливают посреди ночи. У меня ремонт дорогущий, и все на смарку. Плитка итальянская отваливается, обои пузырями пошли, паркет разбух. Сейчас же вызываю полицию, пожарных и МЧС. И заодно частное охранное предприятие, где мой супруг работает». Мужчины в черном переглянулись, метнулись к лестнице и, не глядя по сторонам, сыпались по ней на первый этаж. Пули вылетели из подъезда, добежали до своей машины и умчались в неизвестном направлении. Маша, которая стояла в темной нише ниже этажом, проводив их взглядом, тоже спустилась и вышла из дома, пока не проснулись соседи, разбуженные ее криком.